Глава 40. Прощание. На следующий день я проснулась поздно и почти сразу поняла, до меня никому нет никакого дела. Целый день Арсений рылся в интернете, и изредка заглядывая на экран, я видела куски самой разнообразной информации про вулканы, про слонов, про пиратов и даже кое-что из истории. Он полностью ушел в поиск нужной информации, совсем не замечая моего присутствия. Понимая, зачем ему это нужно, я открыла книжку Пратчетта про плоский мир, надеясь понять, как писатели придумывают свою вселенную. Увлеклась приключениями ведьм, очень похожих на бабку Арсения, и на какое-то время забыла, для чего начала читать. Миша куда-то утопал, Маша отсыпалась после богатой событиями ночи, и вдруг я подумала, что мне будет жалко все это потерять. Не Машу, конечно, а все, что есть на земле. Птиц, деревья, кричащих цыганят и даже мыша, которого мы снова забыли покормить. «Кушай!» Корки хлеба посыпались во мрак подпола. «Он и без нас все прекрасно проживет!» Вскользь заметила Маша, зевая и потягиваясь, как кошка. «Ты поговорить со мной можешь?» – спросила я. Она небрежно кивнула, но ушла на кухню, пила воду из-под крана, зачерпывая ее ладошкой. Я смотрела на ее костлявую спину, позвонки торчат, лопатки выступают. Интересно, а как я выгляжу со спины? Напившись, она вытерла мокрое лицо и уставилась на меня, ожидая начала разговора. «Мне непонятно, как это все произойдет. Ну, если я соглашусь». Маша сделала вид, что мой вопрос ее не интересует. Она открыла холодильник, заглянула в него и высказалась. «Кто сожрал всю колбасу? Позавтракать нечем». «Да поняла я, что тебя волнует. Ты про уход? Ничего сложного. Просто тебе придется умереть». «У меня в животе что-то сжалось». Маша усмехнулась. «Страшно? А что страшного-то? Ты же знаешь, что смерти нет». «Хорошенькое дело умереть, если смерти нет. Ты проще говори. Чтобы мне понятно стало», — вывернулась я, понимая абсурдность нашей беседы. Откромсав несколько кусков сыра, Маша задумчиво посмотрела на нож, тупой, как носовой платок, выудила из ящика стола точилку и принялась водить лезвием, как мясник, издавая жутко неприятный звук. «Не хочется, а придется, иначе никак. А как конкретно уйти из этой жизни, ты сама решай». Говорит, а сама ножом водит туда-сюда. «Зарезаться, что ли, предлагает?» Как японцу, воткнуть себе в пузо и чтоб кишки наружу. Нафиг, нафиг. Типа самоубийство? Нет, это не годится. Самоубийцы никуда не попадут. Это всем известно. Откуда? Что откуда? Откуда вам все это известно? И что ей ответить? Я не знаю. Ну и правда. Все так говорят. Я почти наверняка знаю, что происходит с самоубийцами. Они в стихийные бедствия превращаются. Смотри глубже. Почему человек прыгает с крыши? Правильно, потому что ему, дураку, кажется, что он жить не хочет. Он заблуждается, но в момент прыжка его уверенность зашкаливает. И так он думает, что не хочет жить. И это, милая моя, самое важное. А ты хочешь жить, но не здесь. Две большие разницы. Ловко нарезав батон, Маша самым ласковым образом намазала его маслом и прихлопнула поверху сыр. Мне казалось, что я и есть этот бутерброд, в который она вонзила зубы. В этот момент я была не только бутербродом, я была всем – кухней, домом, деревьями, небом, частично моими родителями и даже Арсением. Мне не хотелось терять ни молекулы из всего этого. Из случайной улыбки парня недавно в метро, из пения птиц, из тепла от солнечного света жарким летним днем, запаха спелой земляники, который был давно, но был. Я не смогу от всего отказаться, я исчезну, если у меня отобрать все это. Я раскинула руки в надежде, что она меня поймет. Твой выбор, главное не пожалей, поверь. Жалеть есть о чем, но торопиться не нужно, несколько дней у тебя остается. Она жевала, я думала о себе, я всегда знала, что я не такая, как все, с раннего детства, с первого погасшего фонаря, когда шалея от фанатизма вгрызалась в изучение колдовских наук. И о родителях я тоже думала. Как они переживут, если для них меня не станет? Не сомневаюсь, мама будет корить себя за невнимательность. Папа будет страдать молча, но ничуть не меньше. Два страдающих человека, по моей вине. Им будет плохо, а я буду строить свой мир, кроить его под себя. Накрою королевство, с детства о нем мечтала. Буду решать, нужны ли в нем комары и тараканы, и как быть с людьми нетрадиционной ориентации. Вот уж проще простого. Надо сделать так, чтобы никому это дело в голову не приходило. Ведь не приходит людям в голову махать руками с утра до вечера в надежде взлететь. А еще надо будет как-то кардинально разобраться с правительством. Хватит им одной меня. Нечего спиногрызов поводить. А если что, мне будет непонятно, надо придумать такую фигню типа интернета. Вроде информационной базы, про все-все. Чтобы я могла, когда захочу, к ней подключаться и набираться мудрости. А как же демократия? Пропищал слабый голосок совести. Нафиг демократию. Будет монархия с ведьмой вместо королевы. Хотя я не против, если по бытовым вопросам и остальные к управлению подключатся. Я даже не против газет, должен же мой народ узнавать новости. Я и сама не прочь почитать, что про мое мудрое правление понапишут. И никакой цензуры даже от моего имени. Нафиг. Правда только правда. И ничего кроме правды. Специально наколдую так, чтобы иначе и быть не могло. В газетах ни слова вранья. А телевизора им не надо. Жили же люди раньше без этой напасти. А еще чтобы не было дерьма, типа зарабатывания на пороках, жестокости и слабостях. Хотя, что я беспокоюсь, у меня не будет жестоких людей. Как только в человеке наметится порок, нос как хобот вырастет. Но ненадолго. Иначе каждому придется раз в день как слон выглядеть. Мечтаешь? Ну-ну. Маша аккуратно вынула чашку и поставила ее на сушилку, вытерла со стола крошки и даже убрала разделочную доску на место. С ума сойти. «Ну ты думай, а я сегодня на концерт БГ. У меня один билет и отличное настроение. БГ – наш человек». «Смешно сказать, в твоем городе всего сотню настоящих людей наберется. Мое настроение упало до отвратительного. Было отчего прийти в отчаяние. Как так? Сотня настоящих людей? Это же так мало». Потом оно, настроение вообще ниже нуля свалилось. Я так все здорово придумала. Но уйти из одной реальности в другую таким бесчеловечным способом мне не хотелось ни разу. А я уже досконально представила высоченную башню. Наверху такая комната с 6 огромными окнами, из которых видно далеко-далеко мой мир. Горы на горизонте, река широкая и полноводная, и слева такое вытянутое озеро. А если к горам повернуться спиной, то в другое окно можно увидеть океан. У меня непременно должен быть океан. И не смейте меня отговаривать. И поменьше цивилизации. Ладно, города пусть будут, но без всяких небоскребов и машин. Машины сильно воняют. Вместо них сообразим такие фигни, типа мотоциклов, крытых сверху, чтоб дождь на бошку не капал. А как перевозить товары всякие, блин? Транспорт все же нужен. Ладно, обойдутся баржами и прочими кораблями. И тут меня шибанула новая проблема. А как быть с животными? Со змеями всякими, с грызунами, с тиграми? Их много, я точно знаю. И нужны ли мне динозавры? Бабочки точно нужны. И цветы для бабочек. Ты не уснула? Арсений с красными от компьютера глазами зашел поглядеть, чем я занимаюсь. Почти. Как ты думаешь, для чего нужны змеи? Арсений слегка офигел от вопроса, потом все понял и покрутил пальцем у виска. Я поем? А ноут свободен, иди изучай. Судя по закладкам, его интересовали война и источники энергии, и самолеты, и экономика, и правовые дела, типа законов. Глубоко копает. Но фиг он, за такое время узнает все, что пригодится. Моя идея с банком информации гораздо удобнее, но подсказать ему я не могу, поскольку говорить мне на эту тему запрещено. И вообще, это моя идея. Вдруг нам достанется один мир на двоих, тогда у меня будет преимущество. Любовь любовью, а кто его знает? Вдруг Арсений и его люди не захотят видеть меня своей правительницей? Черт, а вдруг там вообще нет никаких правителей? И буду я уличной гадалкой с бонусом в виде правильных предсказаний. И забьют меня на площади камнями за правду. День прошел как в бреду. Я то готовила пожрать, то ела и попутно думала, мучилась и к ночи поняла, у меня кишка тонка. Добровольно свалить из этого привычного, понятного, идиотски неправильно устроенного мира, в котором мне есть место. После принятия решения мне должно было стать легче. Нифига подобного. Я терзалась сомнениями, даже когда Арсений предложил немного расслабиться. Расслабляясь, я думала, в нужный момент издавая нужные звуки. Вот опять же проблема. Мужчины придают сексу слишком многое значение. Мне больше нравится нежность. Простонав для приличия, я сообразила, что не все женщины одинаковы. К Кому-то хочется тупого дикого траха с утра до ночи. Был бы у меня мой мир, и я была обязана стать человеком широких взглядов. А что я, собственно, мучаюсь? Пусть сами разбираются, это их дело. Я-то воображала мир с нуля, где мне, как богу, придется лепить людей из глины. То мне виделся мир уже заселенный, в котором пока нет правительницы, и все ее ждут, типа легенды. Выйдет она из облака, и так начнет всех по росту строить. Вот дела. Я мало фантастики читала, и поэтому не знала, как происходит предоставление собственного мира. Наверное, все-таки будет планета. Красивая такая, с природой и хорошим климатом, но без людей. Захочу ли я ее заселять? Может, мне там с Арсением вдвоем совсем неплохо будет. А что? Будем, как Адам с Евой. Детей нарожаю. При удачном стечении обстоятельств увижу, как мы расплодимся. Потом я поняла, что расплодиться не получится. Точнее, получится, но правнуки будут полными дебилами из-за постоянного кровосмешения. А вдруг я бесплодная? Ночью я плакала. Мне приснилось, что я шла по дороге, а она поднялась и выгнулась, а я лежала на ней, как жаба, цепившись в края руками. А внизу, в мусоре, в хламе, плакал ребенок. Я исхитрила схватить его за руку, а земля провалилась в пропасть. А рука ребенка выскальзывала, и вдруг я поняла, что он упал, и я уже ничего не могу изменить. Спи, это был сон. Куда ночь, туда и сон. Арсений обнял меня крепко и ласково гладил по голове. Если он решит уйти, я останусь одна. Даже родители не в счет. Они наверняка двинут свою любимую Америку. У них появятся свои интересы и дела, и проблемы. Куда же без них? А я стану для них редким голосом в телефоне и парой строчек в инете, и фоткой на аватарке. Почему я раньше не замечала, что Арсений стал самым близким для меня человеком? Но додумав эту мысль, я уснула. Почти на рассвете нас разбудил дикий вопль. Орали долго и исключительно отборным матом. Заинтригованные мы выглянули в окно, за которым был двор немного жидкого цвета и мужик в серой куртке и с капканом на левой ноге. В соседней комнате послышался приглушенный хохот Миши. Мужик, припадая на раненую ногу и положив на конспирацию, ухромал к калитке, оглянулся на дом, плюнул и вцепился в ни в чем не повинную калитку. Отрывал он ее долго и тщательно, выглядел как бешеный гризли. Качественно в старые времена все делали, заметил Арсений, даже заборы. Не добившись от калитки никакого результата, мужик снова плюнул и ушел. Миша поржал еще немного, сволочь он все-таки, а я начала собираться. «Ты куда?» – обеспокоенно спросил Арсений. «Хочу по городу покататься, такси возьму и буду ездить по улицам, пока деньги не закончатся. Прикинусь туристкой, у которой один день на ознакомление с незнакомым городом». «День? Не выдержишь. Пару часов тебе за глаза и за уши хватит», — сихиничил Арсений и посоветовал погулять пешком, чтобы больше увидеть. «Мне еще фотик нужен. Дашь свой, чтобы домой не заезжать. Бери, но это глупо. Когда фотографируешь, почти ничего не замечаешь. Зато когда вернусь, все на ноуте рассмотрю». Деньги я взяла из заначки на чердаке. Поездка получилась так себе. На Ленинском мы застряли в плотной пробке, и наслаждалась я в основном выхлопными газами и необузданным темпераментом водителя. Нет машин в моем мире точно не будет. Говна кусок, а не изобретение. Правы были коммунисты. Чем меньше машин, тем лучше. С горем пополам добрались до Невского, где я избавился от такси и некоторой суммы денег. Битый час пыталась понять, чем мне нравится Невский. Дома местами были зашибись какие красивые, но у площади Восстания их корова языком слезала. Вернулась на пешеходную Садовую, мне там нравилось очень. Пофоткала народ у шара, который фонтан. Все-таки людям нравится верить в чудеса, вон сколькими хочется желание загадать. Пошла по другим любимым улицам, везде одно и то же. Порча национального достояния методом точечного засранства. Идиоты, уроды и преступники, гниды казематные. Это я про тех, кто обглодал мой город, чтобы вам на том свете стеклом битым питаться. Позвонила знакомым, которые по крышам гуляют, а они в Москве покоряют непокоренные крыши. Не вовремя они смотались. Какого-то лешего добралась до зоологического музея, впала в тоску от островов невинно убитых животных. Хотела было до реабилитации в зоопарк смотаться, но не было никакого желания портить зверям настроение. Там дети, там радуются, кричат, едят мороженое, пытаются угостить медведя. Там есть даже совы и славная черная пантера. И еноты, полоскуны, деловито потирают ручки в пластмассовом тазике. И мои любимые манулы, которые почти всегда спят на верхних полках. И еще сурикаты, за которыми можно наблюдать часами. И обязательный ребенок, который орет от ужаса при залезании на лошадь. И куча детей, визжащих вместе с макаками. Но меня чужая радость сегодня раздражала. Меня сегодня все раздражало и нервировало. С каждой минутой я остановилась как бомба, которая в любой момент может рвануть и засрать все вокруг. Позлившись вдоволь на себя и все на свете, я вдруг решила, что было бы зашибись как неплохо навестить своего бывшего. Ну да, и нечего на меня так смотреть. Пока Арсений занимался важными делами, я успела пару раз влюбиться. И последний случай для меня казался каким-то незавершенным. Ну хорошо. Решила я с ним увидеться. А как это дело провернуть? Позвонить и предупредить? А если он меня пошлет куда подальше? Вообще-то он воспитанный и вежливый, но иногда даже истерики закатывал, уши закладывало. И вежливость его была какая-то ненастоящая, словно он прикидывался. Ладно, звонить не стану. Лучше я его у дома подожду. Он как раз в это время с работы возвращается. Хотя разговор перед парадной не лучший вариант для меня. Для него он вполне гуманный. Ему там будет проще отбрехаться, парой дежурных в раз и удрать. Потопталась за домом, прекрасно понимая, что сейчас сделаю глупость, и, скорее всего, мне потом будет стыдно. Но настрой поговорить не прошел. Я хочу понять, почему он так легко от меня отказался. Не попытался вернуть. И вообще, какого черта? Я имею право на последнее слово. Просочиться в парадную помог парень, выгуливающий собаку. Пока пес меня обнюхивал, я быстро шмыгнула внутрь. Вот и дверь. Осталось нажать кнопку звонка. «А, это ты». Через пару часов, сидя в такси, я начала дышать гораздо спокойнее и повеселела. И чего я боялась-то? Не убили же. Последний разговор состоялся. Не совсем такой, каким я его воображала, но вполне культурный. Без воплей и драки, но и без утешения моего больного самолюбия. Теперь можно смело признать. Да, мы разные люди. Какая глупая фраза. Конечно, разные. Он мужик, а я девушка. Он скучный, закомплексованный тип, погрязший в своем стремлении выглядеть вежливым. А я? Ну, в общем, я совсем другая. И Арсений в 100 раз лучше этого зануды. Проезжая мимо своего дома, я поняла, что к родителям не загляну, потому как нет сил смотреть им в глаза. Да, у меня временами пробивается совесть. Напоследок я зашла в магазин и купила себе фотоаппарат и пару объективов в придачу. Совет. Если вы верите в неразменный рубль, то есть дикий способ им обзавестись. Вам придется отловить черную кошку. Кот непригоден. И как только приблизится полночь, спеленать ее. По всей вероятности, она будет орать благим матом и вырываться. Так что нелегкий путь не рассчитывайте. Итак, скоро полночь. Вы идете с орущей спеленатой кошкой к бане. Входите в предбанник, открываете дверь и говорите. Нужно перекричать кошку. На тебе ребенка. Дай мне неразменный, беспереводной рубль. Мечете орущую кошку в баню и удираете на несколько шагов. Проворно очерчиваете крестом круг и кладете крест в середину круга, приговаривая. Чур, история умалчивает, что будет дальше. Но, видимо, вместо креста должен возникнуть волшебный рубль. Вы его тратите, а он снова у вас в кармане на следующий день лежит. А у того, кому вы его отдали, вместо рубля возникает дрянь, лист сухой или еще что. Вопросов? Вопросов. А на кой черт вам этот рубль сдался? Сейчас на него ничего не купить.